Это замечательно. Давно у меня уже не было посетителей. Тем более, таких как вы. Рейли, опустошив еще один бокал, повернулся и еще раз осмотрел пустое помещение. Дела у тебя, как я посмотрю, идут неважно. Отчего так? Темный король решил поддержать разговор, неизвестно, сколько ему придется ждать. А так и время убить можно. Да все дозорные виноваты. Раньше у меня было полно посетителей, но после того, как на острове появился этот человек, так все и изменилось со злостью и раздражительностью в голосе, ответил старик, и это заинтересовало Рейли. Ком это ты? Рауль, видя, что клиент охотно слушает его, продолжил. Да все о нем, о смокере этом. С тех пор, как он стал капитаном и главой местной базы дозорных, то ни один пират так и не смог сбежать отсюда. Он всех их поймал и посадил за решетку. Оттого и нет у меня посетителей, ведь все они в тюрьме. Рауль хотел сплюнуть, вспоминая самодовольное лицо дозорного. А Рейли слегка был заинтригован, но решил все же сменить тему. Нужно было узнать кое-что еще, и это было куда важнее, чем капитан дозора. Скажи-ка мне, любезный, а ничего интересного в последнее время в Истблю не происходило? Ну, там может пират, какой зверствует или еще что-то может быть. Рейли решил зайти издалека и постепенно перейти к нужному ему вопросу, но, как оказалось, этого не потребовалось. Интересного? Отнюдь. В последнее время много чего интересного происходит в наших водах, да и пираты стараются не зверствовать открыто, боясь привлечь внимание темного клоуна. А этого никто не желает. Рауль охотно делился новостями, тем более что знал он их много. Специфика работы и контингента, с которым раньше приходилось работать. Темный клоун. Что-то знакомое, может, напомнишь. Рейли подсказывала, что он движется в верном направлении, и хоть последними новостями он не интересовался уже довольно-таки давно, все больше наслаждаясь жизнью, то теперь он решил наверстать упущенное. Отчего же не напомнить? Он как-никак самый известный пират из Дблю. Темный клоун Багги, наград 70 миллионов белли. Каждый, кто слышит это имя, будь то пират или дозорный, спешит как можно дальше оказаться от него. Настолько у него зловещая репутация, хотя в газетах его наоборот превозносит. Кстати, вот они. Достав из-под прилавка старые газеты, Рауль передал их клиенту. И тот ненадолго полностью ушел в них. Рейли был удивлен. Немного, но удивлен. А мелкий засранец, каким его помнил темный король, оказывается, вырос достаточно, чтобы показать свои зубы. И если хоть половина из того, что пишут в газетах о нем, правда, то Рейли даже слегка уважительно посмотрел на листовку, с которой на него сейчас взирало хмурое лицо. Лицо, в чертах которого Рейли смутно узнавал того юнца, который вместе с ним и Роджером плавал на одном корабле. Но долго предаваться чтению Рейли не смог, послышался скрип двери, а затем и шум спускающихся шагов. Оторвав взгляд от газеты, Рейли увидела того, кто и назначил эту их встречу. Поначалу Рейли сильно удивился, когда в его убежище, о котором по идее не должен был никто знать, ну быть может кроме Шанкса, постучались и попросили передать ему письмо. А когда Рейли, после того, как получил его, открыл и прочитал содержимое, то заинтересовался и тут же сорвался в путь. Нет, каких-то особых чувств он по отношению к Багги не питал. Но все равно, он был бывшим членом его команды, и если тот в открытую просит помощь, то почему бы и не сделать этого. Но как оказывается, помощь этому засранцу и не требуется. Стоит себе напротив него и явно изготовился к бою, помнит еще, как он его гонял, удовлетворенно расплылся в улыбке Рейли. Ну, здравствуй, Багги. Сколько лет, сколько зим. Багги сейчас нервничал, легкий мандраж завладел его сознанием. Перед ним, буквально в десятке метров, сидел хоть и сильно постаревший, но по-прежнему хорошо узнаваемый темный король Сильверс Рейли. Старший помощник короля пиратов и по сути своей тиран, каких еще свет не видывал. Да, Багги понимал, что сам позвал его на эту встречу, но ничего не мог с собой поделать. Воспоминания из прошлого сами собой сейчас появлялись перед его глазами. Вот он еще совсем неопытный юнец, что каким-то чудом стал юнгой на корабле легендарного пирата. Багги предвкушал горы золота и множество женщин, что будут стелиться у его ног. Такая мечта была у него тогда, совсем еще юнца. И что же вы думаете? Багги получил все это. Ага, держите карман шире. Все, что ему доставалось, это чистка корабля. Всякий раз, когда сидящий сейчас напротив него старик вздумал наводить дисциплину на корабле, этот тиран не раз и не два заставлял Багги задуматься, стоило ли оно того, а потому, наверное, отчасти из-за этого он собирался сейчас сделать то, что сделал. Рауль уже второй раз за сегодняшний день был сильно потрясен и обрадован. Такими темпами, глядишь, его бар снова обретет былую привлекательность и известность. Кто бы мог подумать, что в один день его бар посетят две такие грандиозные личности. Но то, что произошло дальше, заставило старика одновременно застыть в ужасе и шоке и вместе с тем восхищенно наблюдать за развернувшимся зрелищем. Темный король Сильверсрейли смотрел на напряженного мужчину и был приятно впечатлен увиденным. Это вам не тот сопливый юнец, что постоянно ныл и заставлял Рейли подумывать о том, чтобы выкинуть его за борт. Сказать по правде, Рейли куда больше нравился Шанкс, в те времена, когда тот был таким же сопливым юнгой. Да, времена летят быстро. Уверен, что даже Роджер бы удивился такой перемене в Багги. Рейли даже позволил себе ностальгически вспомнить прошлое, вернее попытался. Еще мгновение назад Рейли сидел на стуле прямо напротив барной стойки, а в следующий момент, уже газета, что все это время он держал в руках, разлетается на исполосованные маленькие кусочки. Багги решился. Он сделает это. Он нападет на темного короля и хотя бы раз попытается ударить его. Багги не опасался, что бывший старпом разозлится, или даже убьет его. Стали бы вы, к примеру, злиться, если бы младенец решил постучать вас по животу? Конечно бы, не стали, ведь вы бы даже ничего не почувствовали. Так же и в их случае. Багги прекрасно помнил всю ту невероятную силу темного короля. Если он и уступал в силе Роджеру, то совсем немного. Багги до сих пор помнил, что кораблем и командой, по сути, командовал именно он, потому его и звали темным королем. Он всегда был в тени Роджера, прикрывал его спину и участвовал в самых жестоких сражениях. Но, даже несмотря на всю его невероятную силу, Багги все равно атаковал его. Он специально выждал момент, когда, казалось бы, Рейли задумался о чем-то и резко сорвался в атаку. Скрытые в рукаве кинжалы сами собой скользнули ему в руки, и буквально за мгновение, разорвав между ними расстояние, Багги нанес удар туда, где должна была располагаться голова его бывшего старшего товарища. Багги не заметил даже его движения, только почувствовал, как вместо плоти его ножи режут податливую бумагу, разрезая ее на мелкие кусочки. Но что толку от этого, когда неожиданная атака не возымела должного эффекта? В следующий момент Багги, сам того не понимая почему, на одних лишь инстинктах прикрывает собственную грудь, скрещивая руки на ней. Удар с ноги Рейли буквально заставил клоуна оторваться от земли и устремиться к стене бара. Багги не стал ждать, когда его тело встретится с препятствием, и резко сменив положение тела в полете, тут же оттолкнулся от этой самой стены. Рейли слегка удивился, но с легкостью ушел от лобовой атаки внезапно напавшего на него юнги. Но тут же почувствовал, что это еще далеко не все, на что он способен. Когда старпом ушел с траектории полета, Багги тут же отделил часть своего тела и, вновь изменив направление, атаковал еще раз. Десяток метательных ножей сорвались с его рук, но все, чего он добился, это лишь еще раз пронаблюдал превосходство в скорости противника. Рейли с легкостью уклонился от всех ножей, что запустил в него Багги, но нападать в ответ не спешил. Рейли забавляло происходящее. Он, конечно, ожидал всего чего угодно от этой встречи, но никак не этого. Старый добрый трусливый Багги никогда бы не осмелился напасть на него. Рейли еще отчетливо, с улыбкой на губах, вспоминал, как гонял этого мальца 20 лет назад и какие ненавистные взгляды ощущал на своей спине, когда отворачивался от него. Сейчас же Рейли улыбался. Клоун Багги продолжал атаковать его, не переставая. Он, перемещаясь на уважительной скорости и маневрируя в замкнутом пространстве бара, раз за разом старался добраться до темного короля. Рейли чувствовал, что атакующий его мужчина не сдерживается и дерется в полную силу, но также бывший старпом не ощущал от его атак намерения убить. Не так, чтобы это было важно, Рейли не опасался бы, даже будь это иначе. Пусть этот надоедливый засранец и повзрослел, даже возмужал немного, но как был слабаком, так им и остался. Рейли был даже слегка разочарован. Если сравнивать с тем же Шанксом, то Багги был словно назойливая муха, что маячит перед глазами. Его попытки атаковать были ничтожны, но забавны. Рейли даже задумался, для чего это все нужно. Багги не мог не понимать, что все это не более чем фарс. Интересно. Впервые за последние годы в Рейли проснулся интерес, и он решил подыграть немного. Багги двигался на пределе своих сил и возможностей, но откровенно улыбающийся старик с обманчивой легкостью уходил от всех его атак и, что самое раздражающее, даже не думал атаковать в ответ. Лишь все так же снисходительно смотрел на самого Багги и улыбался. На лицо клоуна сам собой вылез со скал. Если старик Рейли думает, что это все, на что он способен, то он сильно ошибается. Рейли решил испытать Багги, понять, на что же он теперь способен и, слегка увеличив свою скорость, атаковал. Еще один быстрый удар ногой и, к удивлению Рейли, он снова был блокирован, как и прошлая его атака. Удар, что должен был прийтись по корпусу, Багги остановил коленом, а потом, опять разделившись, попытался ударить головой. Рейли улыбнулся, но ударить себя не дал. Легко совершив сальто назад, и с небольшим уважением еще раз посмотрел на клоуна. Неплохо, очень неплохо. И словно вторя мыслям самого Рейли, Багги выставляет вперед свои руки, с зажатыми лезвиями между пальцев. А в следующий момент, его руки отделяются от него на уровне локтя и на огромной скорости устремляются в сторону темного короля. Рейли легко мог уклониться от этой атаки, чем-то она напомнила ему бросок копья. Оригинальное использование собственных возможностей, проскочила подобная мысль, а в следующий миг, неожиданно для самого себя, Рейли ощутил усилившуюся опасность. Скорость, с которой были пущены своеобразные копья Багги, была ничтожна для Рейли, но когда оставалось пару метров, рука, продолжающая полет, стала разделяться еще больше. И чем больше частей отделялось от нее, тем сильнее возрастала скорость ее полета. Рейли даже удивился немного, когда лезвие пронеслось рядом с его головой со скоростью, значительно превосходящей скорость пули, и даже умудрилось срезать прядь седых волос темного короля. Багги расплылся в улыбке. Получилось. Хоть немного и незначительно, но получилось. Знаю, это произошло скорее от неожиданности и вряд ли сработает хотя бы еще один раз. Но уже какое-то достижение. Сам Рейли сначала повернул голову туда, где сейчас в стене торчал кинжал, а затем с все более возрастающим весельем посмотрел на Багги. Багги резко побледнел, увидев улыбку на лице старшего помощника. И тут же напрягся еще больше. И отчасти это даже помогло. Когда Рейли моментально возник возле него и ударом в живот заставил согнуться Багги пополам, он смог частично ослабить удар и тут же среагировать. Скрытые лезвия в ботинках выскочили на свет, и Багги ударил. Безрезультатно. Рейли легко отклонился назад, а затем тут же совершил кувырок в сторону. Резко отпрыгнув в бок, Рейли изменил свое первоначальное мнение о Багги. Он пока неплохо использовал возможности своего фрукта в этом бою. Если бы Рейли сейчас не увернулся, то те самые распавшиеся на части руки Багги могли бы сейчас проделать в нем дыру. А так он пока вновь был в полном комплекте, так сказать. Ладно, поиграли, и хватит, невежественный ты засранец. Несмотря на свои слова, Рейли был весел и не злился, но прощать нападение на себя он не собирался. Ну что же, проучим немного его самонадеянность. После первых и единственных слов за все время с начала поединка, Багги резко ощутил всю разницу между ними сейчас, словно плотина, что все это время сдерживала силу этого человека, приоткрылась и явила частицу его истинных возможностей на свет. И Багги впервые за последнее время ощутил то, насколько он ничтожен и беспомощен перед тем, кто превосходит многократно его в силе. Сильные, невероятно быстрые удары обрушились сейчас на тело пирата. Он не мог ничего противопоставить обрушившемуся на него граду ударов. Он даже не видел их. Было такое чувство, что он даже с запозданием ощущал боль от самих ударов. Рейли перестал сдерживаться. И сейчас вовсю избивал своего бывшего юнгу. Тот к его чести пытался сопротивляться, и как даже стало казаться самому Рейли с каждым ударом, это ему даже удавалось немного. Но вот уже сильно избитый и буквально харкающий кровью Багги потерял сознание. Но что примечательно, он отключился, все так же продолжая стоять в защитной стойке, и даже не думал заваливаться на пол. Тело его было напряжено, словно и дальше было готово терпеть все эти удары, до тех пор, пока сознание вновь не возьмет над ним вверх и не начнет атаковать в ответ. Ха! Нет, он определенно стал куда интересней, чем был раньше. Эй, бармен, налей мне еще что-нибудь. Рейли даже не обратил внимания на весь тот погром, что они учинили здесь. Не он же проиграл, а значит не ему, и платить за все это. Пройдясь по залу, Рейли сел обратно на свое место, которое пришлось спешно покинуть с началом встречи, а затем стал ждать свой заказ, задумчиво посматривая в сторону того, по чьей вине он сейчас оказался здесь. Рауль после слов темного короля лишь понятливо кивнул и достал стакан и бутылку. Но нет, нет, он бросал взгляды в сторону застывшего статуи пирата. Дэн, Драго и Каби сейчас с интересом смотрели на, можно сказать, величественный памятник, который одним своим видом знаменует начало нынешней эры пиратов. Дэн буквально вживую представлял, каково это было, когда вот на этой самой площади столпились многие тысячи зевак, что наблюдали своими глазами последние минуты жизни легендарного пирата. Интересно, что же он чувствовал, находясь там, и какие мысли роились в его голове в последние мгновения перед собственной смертью. Если же Дэн был под впечатлением, то, что уж говорить о Каби. Правда, мысли подростка кардинально отличались от своего приятеля. Именно здесь был казнен опаснейший пират столетия, именно здесь восторжествовало торжество справедливости, так в тот момент казалось щуплому розоволосому подростку. Драго же мыслил более приземленно. Круто. Хочу. С такими мыслями, пока все остальные отвлеклись и были поглощены собственными мыслями, этот взрослый ребенок, долго не думая о последствиях, полез наверх. Дэн первым среагировал на этот его поступок и, пока это не вызвало лишнего переполоха, решил остановить своего младшего братишку. Но куда там? В глазах Драго буквально светился ничем не замутненный энтузиазм, а все, что оставалось Дэну, это лишь обречено вздохнуть и полезть следом за ним. «Каби, помогай!» Кинувшись к эшафоту, Дэн накликнул и приятеля, тот также вынырнув из своих мыслей с ужасом теперь смотрел на карабкающегося наверх рыжего детину. «Капитан! Капитан Смокер!» Дверь, за которой находился кабинет одного из сильнейших людей из Дблю, едва устояла на своем месте, когда один не в меру ретивый подчиненный решил ворваться внутрь. Смокер недоуменно затянулся сразу двумя сигаретами и, оторвавшись от листовок с наградами, посмотрел на того, кто вел себя, прямо скажем, несвойственно. Обычно его подчиненные опасаются вот так врываться к нему, и прежде чем войти, они почтительно стучат. Потому Смокер и был немного удивлен. Что такое? Его грубый прокуренный голос ударил по ушам рядового дозорного, что сейчас чуть ли не ртом старался дышать, и то не помогало. Настолько был прокурен кабинет капитана, и то, как он дышал, находясь в нем, было той еще загадкой. «Кха, кха, капитан, кха, там, там, на эшафоте пираты». Наконец, справившись с удушьем и резко накатившим кашлем, дозорный доложил известие, ради которого и пришел собственно. Вот как. Смокер даже с удовольствием покатал свои сигареты во рту и только после этого спросил: «Ну и, вы уже задержали их?» От такого, казалось бы, простого вопроса, подчиненный побледнел и, заикаясь, стал что-то отвечать, и это насторожило капитан морского дозора. «Капитан, мы не стали этого делать. Пока мы только наблюдаем за ними и ищем остальных членов их команды». Смокер выдохнул дым, отчего дозорный еще больше начал кашлять и, дождавшись, когда он прекратит, спросил: «Кто же эти пираты, если вы опасаетесь нападать на них? Это должно быть кто-то известный. Я ведь прав». Смокеру даже не нужен был ответ, он отчетливо увидел его на лице рядового. «Кто они?» «Сэр, мы пока только смогли идентифицировать двоих, и эти двое являются членами пиратской команды темного клоуна, сэр. За обоих назначены награды, вот полюбуйтесь». Смокер посмотрел на листовки, что протянули ему, и удовлетворенно хмыкнул, затягиваясь как можно больше и буквально полностью выкуривая свои сигареты. «Темный клоун, значит. Что же, это даже хорошо. Не думал, что мне так скоро выпадет возможность познакомиться с этим пиратом». Смокер самодовольно ухмыльнулся, доставая новую пару сигарет и прикуривая их: «Иди, найди моего лейтенанта и собирай людей. Устроим этим пиратам незабываемую встречу на нашем острове». Рядовой буквально по струнке вытянулся, когда капитан Смокер надел свою куртку, что все это время покоилось на спинке его кресла, и предвкушающе вышел из кабинета. А тем временем, три офицера одной очень известной пиратской команды с недоумением наблюдали за тем, как их новых подчиненных сейчас обезвреживала какая-то странная девушка с синими волосами и катаной в руке. «Она неплоха. Техника, по крайней мере, у нее имеется», — задумчиво вынес свой вердикт Кабадзи, наблюдая за ее движениями. «Мы что, оставим это просто так? Капитан явно будет не рад подобному. Что скажешь, Джанго?» Волосатый беловолосый мужчина сейчас держал руку на своем кнуте и ждал слов гипнотизера. «Хаем. Да, за такой Багги нас явно не похвалит. Кабадзе, разберись с этой девчонкой, но только побыстрей». Мечник не стал говорить ни слова, лишь достал свой единственный меч, отчего вся столпившаяся толпа отхлынула в сторону, давая возможность двум мечникам увидеть друг друга. Держа свой меч в руке, Кабадзи медленно продвигался сквозь расступающуюся толпу, чтобы уже спустя несколько минут встретиться с той самой девицей, что сейчас зачем-то связывала парней с его корабля. «Хаем». Кабадзи остановился в нескольких метрах перед ней и не двигался, лишь его меч, что он все так же придерживал в руках, указывал на его истинные намерения. Ташигижи отвлекло то, что еще минуту назад она слышала, как галдели люди, что столпились и наблюдали за ней. А сейчас вот резко все шумы словно отрезало, слышно лишь чьи-то медленно приближающиеся шаги. Она отвлеклась и, поправив съехавшие очки, посмотрела в ту сторону, откуда и приближался еще один неизвестный. Это был молодо выглядящий мужчина, с довольно странной, но, как признала девушка, очень даже стильной прической. Он двигался плавно и, что самое главное, держал сейчас в руках меч. Не забыла девушка отметить и его довольно-таки неплохо выделяющуюся жилистую мускулатуру. Благо это было несложно, ведь он носил длинный синий плащ на голое тело. Девушка напряглась и, перехватив поудобнее свой мейтосигури, приготовилась к бою. Но к ее удивлению подошедший мужчина не стал на нее нападать. Вместо этого он с презрением посмотрел на связанных ташиги мужчин. Девушка заметила его реакцию, а вот они явно нет. Ведь стоило им только поднять головы и увидеть его лицо, как они тут же самоуверенно заулыбались. Что тут произошло? Смотря на эти самодовольные улыбающиеся лица парней, что совсем недавно присоединились к ним, Кабадзи сейчас испытывал легкое разочарование. Так легко дать себя победить, как так можно? И если уж вы проиграли, то почему вы даже не ранены? Кабадзи не нравилось то, что такие отбросы часть его команды. Ташиги слегка начала раздражаться, да и кто бы ни стал, когда ее просто игнорируют. Этот брюнет даже в ее сторону не посмотрел, зато она уже успела оценить как его самого, так и клинок, что он держал в своих руках. Ташиги даже слегка разочарованно вздохнула, увидев всего лишь обычный меч, который можно купить за жалкие гроши. Как же она мечтала обзавестись еще одним великим мечом, который так непозволительно присвоили себя разные отбросы. Кабадзи-сан, командор, обрадованно взревели слегка избитые и связанные мужики. Командор, накажите эту девку. Она посмела напасть на пиратов темного клоуна. Ташиги от их слов тут же напряглась, окружающая их толпа мгновенно испарилась, и от глаз Ташиги не укрылась, что помимо стоящего рядом мечника, были и еще люди, которых она теперь смогла узнать. Сейчас перед ней стояли трое разыскиваемых преступников, награда за каждого из которых превышает 20 миллионов. Будь на ее месте любая другая девушка, да что там девушка, любой другой дозорный, то он бы постарался уйти отсюда, но Ташиги была не таким человеком. Кабадзи от слов этих связанных отбросов поморщился и перевел взгляд в сторону мечницы. Что здесь произошло? Ташиги от этих вопросов растерялась. Она даже недоуменно вновь поправила очки. Молодой лейтенант даже не думала, что он решит спросить об этом у нее и, потому слегка задумалась, но быстро взяла себя в руки. Они приставали к местным девушкам и силой хотели забрать их. Ташиги возмущенно ткнула пальцем в сторону виновных, и они даже мне предлагали это. Кабадзи слегка усмехнулся, глядя на покрасневшее лицо девушки, когда та стала упоминать последнее. Он еще раз более подробно окинул ее внешность взглядом и удовлетворенно кивнул. Не красавица, конечно, но довольно симпатичная. Короткие темно-синие волосы и очки очень неплохо сочетались с ее внешностью. Да и фигура у нее была подтянутая. Правда, грудь подкачала, но понять парней в отношении нее он мог. Вот как. Не могу винить их в том, что они потянулись за такой красотой, ведь вы без сомнения очень привлекательны. Кабадзи обворожительно улыбнулся, глядя на девушку и всячески демонстрируя ей свою вежливость. И если бы не обнаженный меч в его руке, то Ташиги могла бы и расслабиться. Командор, вы чего? Она же дозорная. Глядя круглыми глазами на своего офицера, неверяще загалдели ублюдки. Хаэм хмурый и задумчивый взгляд Кабадзи в их сторону, и каждый из них счел за лучшее заткнуться и молчать. Кабадзи удовлетворенно хмыкнул и снова обратил внимание на девушку. То, что она дозорная, не умаляет ее красоты, парни. И если вы этого не видите, мне искренне вас жаль. Ташиги, конечно, было приятно это слышать, но она не дурочка, чтобы от комплиментов забыться и позволить себе ошибиться. Стой, где стоишь, пират? Иначе мне придется применить силу и арестовать тебя, слегка пафосно, но самое главное уверенно приказала Ташиги своим довольно-таки милым голосом. Силой. Вы правы, меня смущаете, лейтенант. Не ожидал, что среди дозорных попадется такая страстная особа вроде вас. Ташиги вздрогнула, когда услышала голос говорившего прямо у себя над ухом. Резко повернувшись, она никого не увидела и с подозрением посмотрела в сторону все так же спокойно стоящего парня. Что это было? Как ты это сделал? Ташиги возмущенно направила лезвие своего меча и тут же отпрыгнула назад. Что именно? Как он это сделал? Именно об этом сейчас и размышляла девушка. Что вообще происходит? Кабадзи с превосходством сейчас смотрел на лицо девушки, что взирало на него с легкой обидой и недоумением. Ей даже шло такое выражение на лице, делая ее еще милей, отметил для себя командор. Что же касается всего происходящего, то она просто не могла сейчас уследить за ним. Он стал гораздо сильнее за эти полгода, и как признавал не только он, но и капитан, он был быстрейшим в их команде. Неудивительно, ведь именно на скорости и ловкости и строился весь его стиль сражения, на ней он же и сосредотачивался, увеличивая свой показатель. Она же, хоть и была неплохим мечником и еще полгода назад, Кабадзи бы был не уверен, кто из них вышел бы победителем, но сейчас у него в этом не было и малейшего сомнения. Ей не победить. Нет ни опыта, что помог бы нивелировать его преимущество, ни должных сил. А потому-то Кабадзи сейчас и позволял себе говорить все эти комплименты и даже заигрывать с этой девушкой. Кстати, зачем он вообще это делает? Раньше бы он даже внимания на нее не обратил и завалился бы в первый же бордель. Но теперь, после так сказать живого примера перед глазами, Кабадзи решил последовать кое-чьему дурному влиянию. Что он там вообще вытворяет? Маджи сейчас стоял рядом с Джанго и не понимал, что происходит. С каких это пор у Кабадзи прорезалась вежливость? Не знаю. Но сдается мне, что он просто решил взять пример с одной хорошо нам с тобой известной личности. Вот и играется теперь с ней. Джанго не то, чтобы не одобрял такой подход. Нет, очень даже одобрял. Но куда больше его сейчас волновало то, что вот уже пару минут, как их незатейливо окружают и берут в клещи. И в таком положении уже не до комплиментов всяким замухрышкам. Эй, Кабадзи, я все понимаю, но сейчас не время для этого. Поспеши, будь добр. Командор и мечник пиратов темного клоуна посмотрел в ту сторону, откуда и прилетели эти слова, и отметил, что Джанго нервничает. Ташиги хоть и была растеряна, но не воспользоваться этим моментом просто не могла. Стоило только известному мечнику отвлечься, как она тут же атаковала. Молниеносный удар и ее превосходной сигуре, один из великих мечей, распарывает воздух, а сама девушка шокированно смотрит на того, кто сейчас стоит прямо на обратной стороне ее меча. Неплохо. Кабадзи сейчас улыбался и смотрел на широко открытые глаза дозорной, но тебе не хватает скорости. Последние слова он уже говорил, стоя у нее за спиной, и Ташиги тут же среагировала, но опять же, никого не задела. Удар лишь пришелся в пустоту. Кабадзи увернулся от еще одной атаки и ловким движением оказался в ее слепом пятне, и, не желая убивать сегодня, ударил рукояткой своего меча прямо в затылок девушки. А когда она стала заваливаться на землю, подставил свое плечо и водрузил ее тело на него. Эта приятная тяжесть заставила мечника даже еще больше расплыться в довольной улыбке, и только после этого он вновь повернулся в сторону своих товарищей. «Что ты собрался с ней делать?» Джанго смотрел на то, как Кабадзи поудобнее укладывал девушку на своем плече. При этом, в наглую пользуясь тем, что она без сознания и лапая ее за попу, обтянутую в светлые джинсы. «Что-нибудь придумаю». Кабадзи лишь отмахнулся от этого вопроса, победил, и она теперь стала моей добычей. В любом случае от исхода нашего поединка зависели наши жизни, и не вижу ничего предосудительного, что вместо того, чтобы убить, я взял ее в плен. Ага, ты кому другому сказки рассказывай. Завистливо протянул Маджи, также бросая многообещающие взгляды на девушку. Блин, и почему я сам об этом не подумал? Может, у дозорных еще девушки есть? Как думаешь, Джанго? Тот же в ответ лишь иронично посмотрел на дрессировщика и заговорил. Вот сам у них сейчас и спросишь. Маджи бросил взгляд туда, куда указал Джанго, и увидел, как их со всех сторон теперь окружили солдаты. Они мои. Маджи действительно подумал, почему бы и нет. Вдруг повезет. Никого опасного среди всей этой толпы он не разглядел, потому и заявил подобное. «Ух ты!» Драго восхищенно воскликнул, глядя сейчас вниз. Там люди были маленькими, и, казалось бы, их можно даже на ладони подержать. «Драго, я что тебе сказал?» Следом наверх забрался и Дэн, но, так же как и младший братишка, сейчас уставился вниз, но причина у него была иной. «Дьявол!» Дэн выругался и сейчас соображал, как ему быть. Их окружали, причем заметил он это только сейчас. Грамотно действуют, как отметил бы отец. Не лезут в лоб, а именно готовят засаду. И если бы не его острый взгляд, то он мог бы и не заметить их подготовку. да и народу на площади стало гораздо меньше. Это плохо. В первой очереди решили эвакуировать гражданских, а значит, и спрятаться среди них не удастся. «Эй, подождите меня!» – жалобно проскулил едва дышащий розоволосый парень. В отличие от своих товарищей, для него взобраться на эшафот было не таким простым делом, а потому, все, что он сейчас хотел, это лишь отдышаться. Но кто же ему это даст? Встал живо Каби. Подросток, что еще секунду назад расслабленно, разлегся и разложил руки, моментально подскочил вверх и даже по струнке чуть не выстроился. «Что? Ты чего кричишь, Дэн?» Повертев головой, Каби с обидой посмотрел на парня, но тут же заткнулся, видя его сосредоточенный взгляд. «Что-то случилось?» «Случилось», — кивнул Дэн. «Нас сокружили и, судя по всему, хотят арестовать». «Что?» Каби запаниковал. «Этого не может быть. Его не могут арестовать. Не могут. Он же хотел быть дозорным. И пусть сейчас он пират, это ведь не навсегда», — наивно полагал он. «А Ники? А куда все подевались? Их же было много». Драго расстроился, все эти маленькие человечки исчезли и теперь на площади никого не осталось. Впрочем, переживал здоровяк недолго, ведь совсем скоро еще больше маленьких человечков стало появляться буквально со всех сторон. «Этого не может быть», — заикаясь и чуть ли не труся, лепетал Каби. «Дозорных было много, очень много, откуда их столько?» — последнее он и спросил. «Ничего удивительного, этот город большой, да и Гранд Лайн рядом, вот и построили базу. Отец же говорил, что здесь сильный гарнизон». Дэн посмотрел на Каби, как на глупца, мол, зачем спрашивать очевидное. Дэн думал: нет, он не боялся, он старался понять, как ему быть. Впрочем, особого выбора то и нет. Будь он один, ничего, скорее всего, не вышло бы, но ведь у него есть младший брат, и с ним их шансы возрастают. Так думал Дэн, но кое-что он в своих мыслях не мог учесть, а все потому, что не знал всего. «Капитан Смокер, мы окружили их. Вон они. Посмотрите». Смокер затянулся и недоуменно перевел свой взгляд на эшафот. «Кха, кха. Что вы творите, капитан?» Смокер не сдержался и дыхнул прямо в лицо своему подчиненному, а затем с сарказмом ответил: «Что я творю? Нет, это что вы творите, безмозглые идиоты? И вы боялись напасть на этих детей? Ну ладно, на одно животное и детей», — зачем-то поправил сам себя капитан. Но чем ему хотели возразить, Смокер не знал и узнавать не собирался. Он просто развернулся и пошел к эшафоту. «Эй вы, мелочь, не заставляйте меня напрягаться. Сдайтесь, и я вас не трону». Громкий и прокуренный голос Смокера прозвучал на всю улицу. Стоящим недалеко от него дозорным даже уши прикрыть пришлось, но вот ответ пиратов вышел более чем неожиданным. Внезапно тот самый пират, которого заядлый курильщик и по совместительству капитан морского дозора принял за животное, стал сиять. Смокер даже удивленно покатал сигареты во рту, видя такое светопреставление. Опасности он не ощущал, но это не значило, что ее не было. Рарев рыжего зверя, родившегося по ошибке человеком, и из его пасти извергается подобие лазерного луча и накрывает собой Смокера. «Капитан!» Неверяще посмотрели в ту сторону дозорные, где был их командир, но уже спустя секунду они вздохнули спокойно. «Так значит, вы сами выбрали это?» Смокер разозлился. Эти поганцы посмели атаковать его. Еще ни одному пирату это не сходило с рук. «Вы познаете, что такое ад, засранцы?» После этих слов тело Смокера поплыло и ноги превратились в дым. А затем он, словно джин или же ракета, устремился вверх, к удивленным таким его ходом пиратам. «Мымра, зачем ты пошла только с нами? Ты все испортила. Нами сейчас шла на корабль и не забывала возмущаться», — отправляя оскорбление в сторону идущей рядом девушки. «Что ты сказала, мелочь?» «Прости, я не расслышала, просто твое мяуканье мне сложно воспринимать за речь. И чего с тобой только Багги-чан возится? У тебя же даже посмотреть ни на что». От последнего комментария брюнетки и ее откровенного оценивающего взгляда нами вскипела еще больше. Да как она смеет? Еще недавно сама была уродиной, а теперь возомнила о себе невесть что. Заткнись, толстуха. Не тебе об этом говорить. Лучше смотри, следи за своим весом, а то еще опять толстеть начнешь. Смотри, вон опять жир появился. Это, конечно, неправда, но нами позабавила паника в глазах Альвиды. Сначала-то она взъярилась, а теперь щупала себя и пыталась найти этот самый жир. Нами ускорилась на всякий случай, а вслед себе услышала гневный крик Альвиды. «Соплячка! Я убью тебя!» Альвида, поняв, что над ней поиздевались, схватила свою дубину и понеслась вслед за рыжей стервой, что смогла ей испортить этот чудесный день. «Хи-хи, ну попробуй, поймай меня!» Нами даже язык показала и лишь еще быстрее ускорилась, направляясь на корабль. Ричи дремал, все время сторожить корабль было сложно. Тем более солнышко припекало, и Ричи решил немого расслабиться. Но даже в таком положении, его тонкий слух уловил, как к ним на корабль, кто-то забирается. Лев даже сначала не поверил в подобное, но прислушавшись, понял, что не ошибся. От предвкушения он тут же отогнал всю свою дрему и приготовился встречать гостей. Вожак будет рад, вожак даст еще больше мяса. Ричи докажет, что он не бездельничает, а действительно сторожит. У Ричи даже слюни от предвкушения сами собой появились, и тому, кто оказался на корабле первым, не повезло. Стоило ему только на борт забраться и развернуться, как он тут же грохнулся в обморок. В сознание Багги пришел рывком, и не до конца осознавая собственное положение, он не удержался и тут же упал. «Бля, что за...» Не сдержался и начал материться Багги, но долго это не продлилось, его прервали. Ха-ха-ха, громкий и веселый смех Рейли заставили Багги перестать материться и вспомнить, что вообще произошло. «Кое-что все же не меняется, ведь так, Багги, вечно у тебя все через жопу. Обычно то люди, когда теряют сознание, падают, а ты наоборот, придя в себе, навернулся».